Но страх и воображение приписывали честолюбивому Тамерлану новые, более обширные и более фантастические замыслы. Ему приписывали намерение покорить Египет и Африку, пройти все пространство, отделяющее берега Нила от Атлантического океана, проникнуть в Европу через Гибралтарский пролив и, наложив свое иго на христианские государства, возвратиться домой через степи России и Татарии. Это отдаленная и, быть может, воображаемая опасность была отклонена изъявлением покорности со стороны египетского султана. О верховенстве Тимура свидетельствовали в Каире почести, которые ему воздавались в молитвах, и монеты, а об обязанности Африки уплачивать дань свидетельствовали в Самарканде редкий жираф и 9 страусов. Наше воображение не менее поражено удивлением при мысли, что монгольский завоеватель мог, живя в своем лагере подле Смирны, задумать и почти осуществить нашествие на Китайскую империю. В это предприятие вовлекали Тимура национальная честь и религиозное ревение. Пролитые им потоки мусульманской крови могли быть искуплены только истреблением такого же числа неверующих, а так как он уже стоял в ту пору у ворот рая, то он мог всего вернее обеспечить свое блестящее туда вступление уничтожением китайских идолов, основанием в каждом городе мечетей и введением поклонения единому Богу и его пророку Магомету. Недавнее изгнание Чингисова рода было унижением монгольского имени, а неурядица внутри империи представляла удобный случай для отмщения. Основатель династии Мин, знаменитый Гонгву, умер за 4 года до битвы при Анкаре, а его внук, слабый и несчастный юноша, сгорел в своем дворце после того, как 1 000 000 китайцев погибли в междоусобной войне. Прежде чем очистить Анатолию, Тимур отправил на ту сторону Сыр-Дарьи многочисленную армию, или, вернее, колонию из своих старых и новых подданных, для того, чтобы они расчистили ему путь, покорили языческих калмыков и монголов и основывали в степи города и заводили магазины, а благодаря усердию своих полководцев он скоро получил подробный план и описание неизвестных стран, лежащих между устьями Иртыша и Китайской стеной. Во время этих приготовлений император довершил завоевание Грузии, провел зиму на берегах Аракса, усмирил возникшие в Персии волнения и медленно возвратился в столицу после кампании, продолжавшейся 4 года и 9 месяцев. Во время своего непродолжительного отдыха Тимур восседал на Самаркандском престоле со всею пышностью могущественного монарха, выслушивая жалобы своих подданных, распределяя в надлежащей мере награды и наказания, употребляя свои богатства на сооружение дворцов и храмов и давая аудиенции послам египетским, арабским, индийским, татарским, русским и испанским. Эти последние поднесли ему обои, которые затмили искусство восточных художников. Бракосочетание шести императорских внуков было принято за доказательство и религиозности Тимура, и его отеческой нежности. Оно было совершено с такой же пышностью, какая соблюдалась при древних калифах и происходило в садах Канигула, украшенных бесчисленными палатками и павильонами, в которых были выставлены на показ и богатство обширного города, и добыча победоносной армии. Целые леса были срублены для снабжения кухонь топливом. Равнина была усеяна сложенными в пирамиды яствами и сосудами, которые были наполнены напитками. Тысячи гостей были приглашены на этот пир. Все государственные сословия и все народы имели своих представителей за царским банкетом. Не были исключены, говорит высокомерный перс, и европейские послы, так как и самые малые рыбки находят себе место в океане. Общая радость выражалось в иллюминациях и маскарадах. Всем самаркандским ремесленникам был сделан смотр, и каждый из них постарался выдумать что-нибудь изящное и выставить на показ какой-нибудь удивительный образчик своего искусства. После того, как кади утвердили брачные договоры, новобрачные удалились в свои покои. По азиатскому обыкновению они 9 раз одевались и раздевались, и при каждой перемене платья на их голову сыпались жемчужины и рубины, которые с пренебрежением оставлялись в пользу прислуги. Было обнародовано помилование в пользу всех без исключения. Все законы были отложены в сторону, и все удовольствия были дозволены. Народ получил свободу, а монарх бездействовал. И историк Тимура мог заметить, что после 50 лет, проведенных в созидании империи, единственной счастливой эпохой в жизни завоевателя были те 2 месяца, во время которых он не хотел пользоваться своей властью. Но его скоро пробудили из бездействия правительственные заботы и приготовления к войне. Он развернул свое знамя для похода на Китай. Эмиры донесли ему, что уже собрано 200 тысяч отборных и испытанных солдат, участвовавших в кампаниях иранской и туранской. Их багаж и провизии перевозились на 500 больших повозках и на огромном числе лошадей и верблюдов, и войска приготовились к продолжительному отсутствию, так как даже для беспрепятственно двигавшихся караванов было недостаточно 6 месяцев для переезда из Самарканда в Пекин.